Студия «Медиакнига» представляет. Анджей Ясинский. Ник. Чародей. Том 2. Исполняет Дмитрий Карпов. Глава 1. Боркус. Вжик-вжик-вжик. Боркус размеренно водил оселком по лезвию секиры. Он делал это уже час, но, на удивление, результата не было. Будто в руках не точильный камень, а кусок масла. Чудеса. Хорошо еще, что острота оружия и без того отменная. Здоровяк навел глянец еще вчера, сразу после тренировки командира с Мейхом. Тогда как будто не было ничего необычного, а вот теперь ничего не выходит. Сейчас Боркус начал работу скорее по привычке, чем по необходимости. Но что делать, когда секира снова затупится? Может, на металл так повлиял контакт с зачарованными куртками, и это скоро пройдет? Хотелось надеяться, что оружие не испорчено. Боркус слегка коснулся пальцем лезвия своей секиры, тут же выступила кровь. Странно, это все. Вздохнув, мужчина перехватил оселок поудобнее и снова стал гладить им по металлической кромке, надеясь на лучшее. Кто-то скажет, что острота в таком оружии не главная, и ошибется. Ведь секира среднего размера, чем-то напоминающая обычный топор, почти универсальный инструмент. Таким можно и врагов рубить, и полени колоть, а в некоторых случаях и бороду брить. Свою бороду охотник холил и лелеял, и расставаться с ней не собирался. И уж подавно не стал бы рубить благородным оружием дрова. Но сам факт. Всхрапнула лошадь. Боркус мельком глянул в ее сторону, слегка прищурился, прислушался и снова стал вжикать по лезвию. Только оселок переложил в левую руку и поменял положение тела. Время – поздняя ночь, да только не спится. После ухода товарищей и обустройства стоянки оно тянулось медленно, и Боркус успел поспать несколько часов. Посреди ночи проснулся, сна не в одном глазу. Сходил проверить окрестности, разжег угасший костерок, выпил заваренного травяного сбора, да и принялся править амуницию. Новые ноги, а друзья успели рассказать, что ноги не просто вылечены, а как бы воссозданы заново, не причиняли никаких неудобств, разве что сперва после нагрузок слегка уставали, но сейчас уже почти ничем не отличались от старых. Боркус не боялся быть услышанным. Окружающие деревья, пусть и редкие, а также кустарник, должны скрадывать звуки. И места тут глухие. Сам недавно рассказывал об этом Никусу. Впрочем, вряд ли есть причины для беспокойства. Само место отталкивает неподготовленных, прогоняет их. И все-таки жаль, что Мэйх хоть и поставил, как он говорил, сигнальную сеть, но, видимо, забыл привязать ее на Боркуса. Так что для него она бесполезна. Если и даст сигнал, то кому? Несмотря на все доводы рассудка, опыт подсказывал быть начеку. Охотник не был настолько самоуверен, чтобы полностью полагаться на редкие описания этой местности, к тому же с чужих слов. Да и место это, как ни крути, нехорошее, не располагает к беспечности. Снова зашевелились лошади, но скоро успокоились, замерли. Боркус чуть-чуть наклонился вперед, перенеся вес на подвернутые ноги, перехватил секиру за ручку и отодвинул оружие влево, слегка поворачивая лезвие, любуясь его внешним видом и отблесками пламени на металлической плоскости. Неудобное положение, если смотреть со стороны, но вполне естественное для бородача. По крайней мере, никакого напряжения в его позе не чувствовалось. Поэтому, когда над ним в темноте мелькнуло что-то вроде полога, едва заметного в отблесках костра, Боркус легко оттолкнулся ногами и быстро перекатился влево-назад, успев махнуть секирой, тем более, что и размахиваться не пришлось, просто провести рукой с зажатым оружием вправо. Не зря он ежедневно доводил лезвие до бритвенной остроты. Полностью выйти из области накрытия ловчей сетью он не успел, но секира без особых проблем распластала веревки у самого края, не дав ловушке выполнить свою задачу. В следующий момент бородач снова прыгнул, перекатился, слегка поменяв направление. Это его и спасло. Стрела, вылетевшая из тьмы, пропахала землю в том месте, где он мог первоначально оказаться. Краем глаза успев ее заметить и мгновенно представив, откуда она могла прилететь, Боркус, прежде чем скрыться в тени ближайшего дерева, до которого уже не доходил свет костра, левой рукой метнул тяжелый нож в сторону предполагаемого противника. Он и не рассчитывал задеть нападающего, лишь обозначил, что просто так не сдастся, ну и надеялся на пару мгновений передышки, которую могла обеспечить эта атака. Однако, к своему удивлению, Боркус услышал легкий вскрик. «Действительно попал, что ли?» На некоторое время на полянку опустилась тишина. Лошади никак не отреагировали на произошедшее. Костерок медленно угасал, иногда потрескивая. Осторожно выглянув, Боркус пригляделся и покачал головой. То-то ему показалось странным, что стрела не воткнулась в землю. Несмотря на темноту, он все же приметил, что ее наконечник не боевой, слишком толст. Видимо, хотели оглушить, да не получилось. Эх, не сообразил он держать при себе боевые амулеты, оставленные Дорникусом. Сейчас бы очень пригодились. Место, где спрятался Боркус, являлось неким карманом. Сзади – ограниченным большим скальным осколком. А сбоку – непосредственно скалой, по которой уползли товарищи. Вокруг этого пятачка тесно росли несколько деревьев, которые дали охотнику временную защиту. Поэтому нападающие и не лезли сюда. Нормальный ход был только со стороны полянки. Это же особенность и не давала возможности незаметно уйти. Фактически бородач оказался в ловушке. «Да откуда же вы вылезли?» – тихо бормотал Боркус, распластавшись на земле за деревом. «А я еще хотел здесь жить. Вот как тут быть? Только подберешь что-то интересное, как обязательно найдется кто-то, кто изгадит мечту». Вспомнив кое о чем, охотник хлопнул себя по лбу, упустив из виду, что держит в руке секиру. Из глаз посыпались искры, и он чертыхнулся. Хорошо хоть голову не раскроил, ручкой ударил, и по делам. Он снял с пояса кошель и на ощупь достал оттуда монетку связи. «Лэр Никас!» Охотник перекатился на бок, чтобы правильно расположить монетку перед лицом. «Лэр!» Никто ему не ответил. То ли амулет разрядился, во что Боркус не верил. Слишком сильное впечатление своими возможностями производил Никас. Вряд ли он упустил такую мелочь, как разрядка амулета. То ли Лэр просто сильно занят или спит. «Если вы меня слышите, но не можете ответить, сообщаю, что на меня напали. Сколько нападающих, неизвестно. Мне удалось спрятаться, но ненадолго. Отсюда деваться некуда. По скале подняться не могу. Все вещи остались на месте привала, вместе со стеноступами». Безуспешно прождав ответа, Боркус немного подумал и не стал прятать монетку в кошель, а засунул ее в сапог. Снова повисла тишина. Костерок совсем погас, возбуждение схлынуло, мышцы расслабились, а глаза потихоньку начинали закрываться. Охотник несколько раз встряхивался, пытаясь прогнать дремоту. Вот ведь, только недавно сна не было ни в одном глазу, а тут... После очередного встряхивания охотник вдруг увидел, что на их поляне, не скрываясь, стоит человек. Вернее, в такой темноте сложно было определить, кто или что это, но легкий сгусток, еще более темного цвета, чем ночь, явно очерчивал фигуру. Боркус подтянул к себе поближе секиру, но тут же расслабился, ткнувшись лицом в землю. «Тащите его сюда», — произнесла тень. Ничейные земли. У артефакта Дронта. Фибрилус. «Тащите его сюда!» — произнес недовольный чародей. Через полянку метнулись две тени. «Собирайте, что сможете! У вас есть 5 минут!» Наблюдая за тем, как его помощники собирают чужие вещи и быстро укладывают их на чужих же лошадей, он думал. «Действительно, сильное проклятие наложено на это место. Настолько сильное и неизвестное, а возможно и уникальное, что его не видно в чародейском зрении. Как с ним бороться, непонятно». Фибрилус сумел подобрать формулу, но сил она забирала очень много. А ведь еще надо и своих спутников закрывать. Поэтому как невелико было желание пошарить здесь по-хорошему, но приходилось поторапливаться. Как же удалось защититься тем, кто тут находится? Да еще и лошадей закрыли. Со всем этим Фибрилус собирался разобраться, как только они покинут проклятую местность. Задержка грозила неприятностями. И дело даже не в проклятии. Просто чародейка, которая обосновалась тут, оказалась сильнее ожидаемого, сильнее его. Большого труда ему стоило незаметно нейтрализовать висящий над полянкой наблюдательный конструкт. Если быть честным, сам Фибрилус не смог. Пришлось использовать приобретенный по случаю у более сильного чародея амулет, специально предназначенный для незаметного уничтожения чужих наблюдателей конструктов. Надо бы радоваться, что цель найдена, первый бой выигран, только Фибрилусу не до веселья. Во-первых, как выяснилось, в открытом противостоянии ему с ней не справиться. А во-вторых, возможно, он ошибся, и она совсем не та, кто ему нужен. В пользу последней версии были еще доводы. Эти люди обосновались тут не на 5 минут. Обстоятельно устроили лагерь, навесили долгоиграющую защиту и на себя, и на животных. Где-то неподалеку спокойно делают какие-то свои непонятные дела. Те, кого ищут, так себя не ведут. Что это вообще за команда? Что они делают здесь? Странное место, режущее глаз своей чужеродностью окружающему пейзажу. Старинное, но все еще мощное проклятие. Наконец, это песчаная туча над головой. С другой стороны, с чего бы предлагать большую награду за слабую, одинокую девчонку? К оракулу не ходи, понятно, что дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Скорее всего, это тот случай, когда противник на деле оказался серьезнее обещанного. И что из этого следует? Возможно, лучшее, что можно сделать в сложившейся ситуации, это положить все, что взяли, на место и быстро-быстро бежать отсюда. Может быть, тогда обойдется без последствий? Но Фибрилус, прикинув расклад, решил рискнуть, благо чародейки сейчас здесь нет. «Все, уходим!» — нервно крикнул он, отгоняя воспоминания. Тенью сожаления промелькнула мысль, что то время, пока он просто стоял, глядя, как его рабы разоряют захваченный лагерь, можно было потратить с большей пользой, стирая свои следы. Впрочем, он тут же успокоил себя тем, что времени было слишком мало, а силы вовсе не осталось, да и бесполезно. Чародейка сильнее, и когда вернется, все равно разберется, что тут произошло. «Бросайте, что не успели взять! Живее!» В лиге от проклятого места давление, которое чувствовалось даже сквозь защиту, пропало, и Фибрилус с удовольствием снял ее. Двое его рабов стали ловко разгружать лошадей. Чародей внимательно пригляделся к подавляющим волю конструктам. Действие проклятия слегка нарушило их работу, но не критично, и он быстро привел их в норму. Хорошо, что тут ничейная территория. За подавление воли жителя империи на ее земле, без важных на то причин, на него бы быстро наложили наказание, причем довольно серьезное, если доказали бы вину, конечно. А тут делай, что хочешь, никто никому не пожалуется. Удачно ему попались эти охотники. Видимо, отец и сын и следы хорошо читают, и местность знают. Разгрузив поклажу, рабы остановились и посмотрели на чародея. У мужчины постарше по плечу текла кровь, расплываясь красным пятном на рубахе. «Перевяжи его!» – распорядился Фибрилус, наблюдая за тем, как скоро молодой кинулся выполнять его приказ. «А теперь сторожите, чтобы никто по следам не пришел!» – велел он, когда работа была закончена. Рабы кивнули, взяли луки, поправили ножи на поясе и растворились в темноте. Фибрилус перевел взгляд на пленника и недовольно нахмурился. Чародейская защита здоровяка справилась с подчиняющим конструктом, а глаза подозрительно мерцали, отражая свет звезд. Очнулся, значит. Чародей подошел поближе. «Ты кто?» — спросил он. Бородач зло ощерился и плюнул в своего пленителя, едва не попав на кафтан. «Значит, не хотим говорить?» Фибрилус тяжело вздохнул. «Придется снова ломать защиту, а силы это отнимает порядочно. Но делать нечего». Он уселся рядом с поверженным здоровяком и стал медленно приводить себя в нужное состояние и восстанавливать ресурсы. Допрос пленного проходил трудно. Его защита быстро разрушала подавляющие конструкты Фибрилуса, и тому приходилось постоянно их заменять. пока пробитые дыры не успевали затягиваться. Бородач все время выходил из-под контроля, и нужно было очень быстро задавать вопросы, чтобы хоть что-то узнать. А общая картина из выуженных обрывков никак не складывалась. То получалось, что в проклятом месте решил сделать свои дела какой-то мейх, то чародейка, вроде бы именно та, которую разыскивают так много охотников. Фибриллус еще долго не мог понять, кто это такой мейх, пока не сообразил, что бородач имеет в виду искусника, вроде бы в древности их так называли. К сожалению, в истории Фибриллус был не силен, поэтому и не сообразил сразу. Не воспринял серьезную информацию об искуснике, вернее, как-то не осознал услышанное. Он никогда с ними не сталкивался по причине своей относительной молодости. В войне не участвовал, да и просто не сложилось. Зато сразу проникся и задумался после того, как очнулся с ломотой во всем теле и спутанными мыслями, а всего лишь хотел посмотреть, что находится в сумках, захваченных с места привала чародейки. Однако презрительный смех пленника заставил его разозлиться и собраться. Так, значит, добычу он нашел. Только чародейку сопровождают спевшиеся с ней охотники за головами и какой-то искусник. Возможно, она пообещала им много заплатить за сопровождение. К сожалению, остается только гадать. Большего Фибриллус не смог выбить из пленника, а продолжать допрос уже не было сил. Он узнал главное. С чародейкой ему не справиться, судя по словам пленника. Защита, которую она навесила на своих людей, тому подтверждение. Это плохо и даже опасно. Рассердившись, чародейка сможет его достать. А если она еще и видящая? Да, не так представлялось это дело Фибриллусу всего каких-то 5 дней назад. Ему случайно удалось подслушать разговор двух чародеев о том, что многих представителей их братьев наняли неизвестные люди для поиска одной девицы. Почему собеседники не установили защиту от подслушивания или просто не контролировали обстановку, Фибриллус не знал. Может быть, потому что беседа проходила в дорогой таверне, разделенной тонкими стеночками, дающими ощущение уединения. А может, все дело было в том, что Фибриллус после доброй порции еды и кружки пива закимарил и никак не проявлял своей активности. Он бы не стал влезать в это дело, если бы те двое в разговоре не упомянули посредника, который оплачивал поиски. То есть приди с пойманной девушкой, и неважно, кто ты, тебе заплатят. И очень приличную сумму. То, что это дело по сути являлось преступлением, не особо волновало Фибриллуса. С такими деньгами вполне можно замести следы, а то и подмазать кое-кого, чтобы про тебя забыли. А можно и в другую страну уехать. Да и попадаться он не собирался. Кроме того, как-то не верилось, что заказчик не замнет это дело. А немного понаблюдав за обстановкой, он отметил интересную деталь. В Ассоне, захудалом городке у самых пустошей, неизбалованном посещением сильных мира сего, появилось очень много чародеев. Ему и удалось-то это понять, только потому, что он довольно долго жил там и знал всех чуть ли не в лицо. Через некоторое время Фибриллус сообразил, что пришлые чародеи не собираются куда-то двигаться на поиски. Вернее, из города они отлучались часто, но быстро возвращались. Очевидно, оставляли сигнальные конструкты вдоль границы. Чем-то они напоминали пауков, соткавших паутину и караулящих жертву. Причем явно выделялись 5 независимых групп. Знают они друг о друге или нет, Фибриллус понятия не имел. Но логика подсказывала, что вычислить конкурентов им вполне по силам. Все ведь одним делом занимались. Хотя, если в каждой группе есть хотя бы один видящий, то стереть свои следы в сути мира всяко могли так, что другие не заметят. В общем, примерно прикинув, откуда чародеи ждут добычу, Фибриллус понял, что из пустошей. Откуда же еще? Не из Кордоса же, а других вариантов и вовсе нет. Правда, не очень понятно, от чего именно тут. Жертве логичнее было бы плыть по реке или ехать по цивилизованной дороге через Праймус, чем пробираться через дикие и опасные ничейные территории. Только потом, уже отправившись в путь, он догадался, что такие команды ловцов есть, скорее всего, и в Тертоне, и в Праймусе, и во всех остальных пограничных селениях, и даже, возможно, у каждого горного перевала севернее. Но тогда Фибрилус решил, что чародеи просто знают что-то, что дает им уверенность в появлении добычи именно в Ассоне. А если мышка сама прибежит в лапы, зачем гоняться за ней? Проще немного подождать в комфорте, наслаждаясь обществом женщин и вином. Это казалось логичным, но также давало шанс какому-нибудь энергичному и неленивому чародею обскакать всех своих коллег по ремеслу, утерев им нос. Надо ли говорить, что в роли этого предприимчивого везунчика Фибрилус видел себя? Правда, не так-то просто перехватить человека в пути, если известна лишь конечная точка его маршрута и нет подробных характеристик его ауры. Чародею пришлось пересечь холмы и отъехать далеко в степь, чтобы случайные люди из города не мешали работе поисковых конструктов. Здесь же, в безлюдной местности, шанс на удачу был, и Фибрилус не упустил его. Заинтересовавшись странной тучей на горизонте, он подъехал поближе и нашел аурные следы женщины, что было большой редкостью для здешнего сурового края. Причем последняя была чародейкой, что сразу же переводило робкую надежду в разряд почти уверенности. Дикое везение? Возможно. Но Фибрилус сорвал свой куш, вернее, почти сорвал, ведь в сложившейся ситуации сам он ничего не мог сделать. А вот если прийти к главе одной из групп чародеев, что остались в городе, то, наверное, можно договориться. Особенно с таким пленником. Там его защиту в раз сломают, и запоет он, как птичка. Да и сумки искусника, пожалуй, немало стоят, точнее, их содержимое. И пусть он получит не всю сумму от награды, но даже доли ее будет вполне достаточно, чтобы переехать поближе к центру империи, а то и поступить в какую-нибудь школу чародейства. Так что решено. Ждать утра не имеет смысла. Надо отправляться прямо сейчас. Путь не близкий, но с новыми запасными лошадьми и рассерженной чародейкой за спиной обратно можно добраться дня за два. Империя Арабос. Город Праймус. Шойнс Индергор Виртхард. Мягко звякнув колокольчиками двери, в таверну «Последний приют» вошел высокий мужчина. Его одежда, хоть и скромная по виду, но из дорогого материала, выдавала в нем дворянина. Впрочем, на это также указывали непростой меч на боку и гордая осанка человека, не привыкшего кланяться. Здание только номинально называлось таверной, по сути это была весьма приличная для такой глуши гостиница. Почти весь первый этаж занимает чистенький зал. На столах скатерти, пусть и не всегда первой свежести, но и не откровенно грязные. Вдоль стен горшочки с цветами, придающие помещению домашний уют, а обе официантки чисто и опрятно одеты. Нельзя сказать, что таверна открыта исключительно для дворян и чародеев. Не так уж много на периферии высокородных. Простой люд сюда тоже пускают, только плати. И если подадут попроще и каморку найдут подешевле, не забывайся, веди себя тихо и проблем не будет. Именно поэтому на входе присутствовал охранник, кроме всего прочего выполняющий функции вышибалы. Но если кто-то позволит себе непотребное, вход сюда ему будет закрыт надолго, если не навсегда. Несмотря на эти относительные строгости, клиенты не переводятся. Многим хочется отдохнуть в тишине и спокойствии. Эта таверна была не единственной в своем роде. Практически в каждом пограничном городке имелись такие же. А все потому, что наместник западных территорий Арабоса оказался очень серьезным и деятельным человеком и частенько самолично инспектировал свои территории. Он любил посмотреть, как живут люди и что происходит, проверить поступающие данные, да и просто развеяться. И естественно, в каждой такой таверне у него есть свои апартаменты, ну и налоговое бремя для хозяина заведения поменьше. Не стоит также удивляться, что частенько хозяева тайно работают осведомителями службы спокойствия. Войдя, мужчина привычно огляделся. Все как обычно. Все те же лица. В дальнем углу сидит Атикая, Даймон, приехавший, кажется, в местный банк по служебной надобности. Дальний стол у окна с видом на небольшой сад в задней части таверны занимает некая Турвентель Эль Тароно с компаньонкой, жена какого-то небогатого дворянчика, проездом остановившаяся в Праймусе, так называется этот город. Она привычно стала строить глазки вошедшему, он привычно, как бы не заметил этого, лишь слегка поклонившись. Слева, задумчиво уткнувшись в кружку с пивом, сидел приезжий чародей Корциус. Вошедший обозначил приветственный кивок, не сомневаясь, что его заметят. Чародей слегка приподнял кружку, ответно поприветствовав, и снова присосался к ней. Мужчина не спеша последовал в свои апартаменты. По дороге дал отмашку хозяину, мол, сейчас ничего не нужно. Уже ступив с лестницы на верхнюю площадку и повернув в левый коридор, услышал, как хлопнула входная дверь. Звук ничем не отличался от других хлопков, сопровождавших хоть его вхождение в помещение, хоть других, но внутри что-то дернулось. Продолжая движение, он все же вошел в коридор и лишь после этого остановился и аккуратно выглянул. У входа стояли двое мужчин, чародеи. Тот, что находился чуть впереди, слегка шевельнул ладонью опущенной руки. И его спутник прошел к стойке, уйдя из области видимости и подглядывающего мужчины. Сам же чародей, видимо, старший в двойке, уверенно приблизился к Корциусу и негромко окликнул его по имени. Сидящий чародей спокойно, даже с какой-то линцой, посмотрел на вошедшего. «Кому я понадобился?» «Уже никому», — слегка качнул головой пришелец, и тут же последовал удар по ауре Корциуса, вытянутым аурным отростком в чародейском зрении, выглядевшим, как круглый конусовидный меч. Удар соскользнул с защиты сидящего чародея, а в ответ пришельца окутало темное облако проклятия, которое на несколько мгновений затормозило нападение. В воздухе уже носились выпущенные обеими сторонами боевые конструкты, пытавшиеся пробиться к противнику. Возникало ощущение, что конструкты действуют сами по себе, но было заметно, что управлялись они более крупными и сложными созданиями, висящими над каждым чародеем. Летающие искорки, точки, бесформенные сгустки сталкивались в воздухе, взаимоуничтожаясь. Но от обоих чародеев вылетали новые конструкты, которые тут же устремлялись или к чародею-противнику, или на перехват вражеского конструкта. Облако проклятия на напавшем почти никак не повлияло на битву. Первоначально он выпустил конструктов с запасом, поэтому Корциусу не удалось воспользоваться моментом. Тем временем напавший первым, чародей закрыл глаза, слегка развел руки в стороны, выполнил какое-то странное танцевальное движение и резко хлопнул ладонями перед собой. Ауру Корциуса сплющило с боков. Спереди ее с заметным усилием проткнул такой же аурный отросток меч, как в начале. И в прокол мгновенно втек черный сгусток проклятия, очень быстро растворившийся в ауре Корциуса, заставив того впасть в оцепенение. Но он все еще держался за счет сложности защиты, которая продолжала бороться с вторжением во внутреннее пространство, щедро тратя жизненные силы чародея. Однако следом за проклятием в пробитую защиту просочился тускло-красный конструкт, шевелящий тысячу ложноножек, которые быстро стали врастать в ауру чародея и ломать ее. Спустя краткое время энергетический сгусток погрузился в тело Корциуса, и того судорожно выгнуло назад, отчего он упал со стула. На губах выступила пена, глаза закатились, а из ушей и носа потекла кровь. Лицо чародея исказила мука. Гулкий стук упавшего тела разорвал мертвую тишину, в которой происходил чародейский бой. Все это время присутствующие сидели в оцепенении, глядя перед собой пустыми глазами. В Второй чародей контролировал их, наложив сложное заклятие подчинения. Он слегка брезгливо посмотрел на мертвеца и произнес: «Долго провозились. Надо было с улицы вдарить конструктом с накачкой маны. И всего делов-то». Вышедший из боя победителем, чародей стряхнул с рук усталость и остатки вражеского проклятия, взглядом проследив, как оно пытается из разорванных клякс собраться вместе. На мгновение замерев, он накрыл его невесомым светлым облачком, которое быстро всосало в себя чужую энергетику, а потом и само развеялось. «Нам не нужны тут разрушения. От таверны бы ничего не осталось, да и другие бы поняли, что дело нечисто. А так, ну, повздорил с кем-то, проиграл. Ты, кстати, всех держишь? Проверил? Сверху есть кто?» Первый чародей смутился, ведь действительно прокололся. Не проверил. И начал суетливо формировать конструкты ячейки. Его спутник махнул рукой. «Не надо, я сам. Ты пока внедри в посетителей ложные воспоминания, будто Корциус сидел-сидел, а потом просто упал. С кем не бывает?» — усмехнулся он. «Тут Даймон есть. Подействует ли на него? Попытайся. В любом случае, даже если не выйдет, он не станет никому говорить. Даймоны умные, они в чужие разборки не лезут». Стоящий наверху мужчина на цыпочках отошел от прохода, вынул из кармана две горошинки, одну оставил там, где стоял, а вторую запустил в дальний конец коридора. Сам же быстро скрылся в своей комнате, лег на кровать и усилием воли погрузил себя в полудрему. Оставленные артефакты сработали спустя несколько секунд после того, как мужчина уснул. Из них выплеснулись искусные сети сложной конфигурации, которые тут же прилипли к стенам коридора. Впитав в себя жизненную энергетику в радиусе нескольких метров, они передали ее в лежащие на полу горошинки, защищенные от излучения амулеты, и перемешали оставшиеся легкими энергетическими всплесками слабой интенсивности, после чего разрушились. Конечно, не все впитали, но и этого оказалось достаточно, чтобы перепутать аурные отпечатки и снизить их яркость. Кстати сказать, для чего использовались эти горошинки самими археями, было неизвестно. Слишком маломощные и специфические амулеты, а нашли их в древних раскопках, насыпанными в обычный кувшин. Ни конструкты, выпущенные чародеем, ни сам чародей, быстро прошедший по коридорам и проверивший общую обстановку в помещении, ничего странного не заметили. К счастью для спящего мужчины, среди них не было видящих, которые могли бы отметить нестыковки. Но даже если бы и были, Шоин Циндергор Виртхард, а это был именно он, знал, что снять точную информацию они бы не смогли. Эксперименты в лабораториях показали, с высокой долей уверенности можно утверждать, что резкие энергетические перепады и взбивания аурных отпечатков нарушают четкую информационную картину. Разобраться в ее остатках может только сильный видящий, каковых среди чародеев не так уж много. Удостоверившись краем почти бодрствующего сознания, что чародеи не собираются избавляться от возможных свидетелей, он ослабил контроль над дремой и окончательно погрузился в кратковременный сон. «Это что же получается?» – недоуменно думал Шойнс, очнувшись от суеты в коридоре, связанной с неожиданной смертью постояльца. «Чародеи убивают чародеев?» Он думал, это его задача? А тут какие-то местные разборки. Или в игру вступил третий игрок? Шойнс провел рукой по коротко стриженным волосам. Пришлось избавиться от лелеемой шевелюры, чтобы полнее соответствовать образу. В Рабосе дворяне редко носят длинные до пояса волосы, максимум до плеч. Это Шойнсу не нравилось, но дело превыше всего. Довольно быстро добравшись до западных территорий Рабоса, где он предполагал перехватить Карину Эль Торо, Виртхард сразу заметил нездоровую активность чародеев, причем не местных и практически во всех пограничных городках. Его люди по одному, по двое тоже обосновались в этих населенных пунктах, чтобы не пропустить нужную персону. Ведь наверняка беглецы захотят где-нибудь остановиться, привести себя в порядок после длительного путешествия. Пришлось срочно перерабатывать план. У них какая задача? Правильно, чтобы девчонка живой добралась до своего отца. А для чего тут чародеи? Явно, тоже за ней приехали. И уже спустя 3 дня после утверждения нового плана, чародеи в разных городах со стороны как бы по естественным причинам стали умирать. Понятно, что скоро это заметят, сложат одно с другим и догадаются, что кто-то развязал против них войну. Шойн справедливо полагал, что на кордосцев чародеи подумают в последнюю очередь. Но просто неоткуда им тут взяться, да и причин нет. И будут разбираться между собой. Стоп! А не было ли убийство Корциуса именно такой разборкой? Нет, вряд ли. Тот чародей назвал его по имени, значит, точно что-то именно против него имел. Но и на личное не похоже, ведь Корциус был одним из охотников на Карину. И это скорее говорит о том, что здесь появился кто-то, кто много знает, и чьи интересы в данном конкретном случае и в данном месте могут совпадать с интересами искусников. Впрочем, слишком мало данных для анализа. Пока ничего особенного не случилось, придется придерживаться разработанного плана по уничтожению чародеев с высокой долей вероятности присланных для поимки Карины Эль Торо. Жаль только Корциуса. Шойнц очень удачно скрывался в его тени. Ведь любой знает, лучше всего прятать вещь на самом видном месте. Вот и Виртхард старался поддерживать с ним дружелюбно-нейтральные отношения. Он не боялся, что чародей раскроет его как искусника. Перед отправкой в Рабос он тщательно перетряхнул секретные запасники архейских амулетов их службы, да и свои наработки имелись. Теперь его самого и его людей Паури может раскрыть только очень опытный чародей, возможно, даже уровня повелителя чар. Усиливает этот маскирующий эффект специальная подготовка, которую прошел каждый боец отряда искусников специального назначения, или Си. При виде чародея парни просто лучились расположением и другими добрыми чувствами. Это сбивало внутреннее чутье как простых чародеев, так и видящих. Неудивительно. Достаточно рассказать, какую проверку проходил боец Си после тренировок, чтобы быть отобранным для операции. Под четким контролем домашнего чародея каждый должен был сделать то, что ему более всего противно в жизни. Причем так, чтобы чародей обманулся в чувствах бойца. Один целовал дохлую крысу, а другой клал на лицо живого паука размером с ладонь. Третий спокойно слушал, как поносит императора. У каждого находилась своя слабость, вызывающая у него максимально негативные эмоции. И ни одна эмоция, ни один всплеск не должны были быть определены чародеем. Уничтожать же чародеев одновременно и сложно, и просто. Сложно, потому что стоит чародею почувствовать опасность, как подобраться к нему будет очень и очень нелегко. В обычном же состоянии, не чувствуя опасности, он может сильно ослабить защиту, чтобы не тратить жизненную энергию, а то и вовсе ходит только с пассивной. Поэтому и получалось обманывать чувства чародеев. Кто-то смог подсунуть отравленные иголки, яд которых действует мгновенно. Кордосец искренне верил, что это мусор, залежавшийся в его карманах, и удачно выбросил иглы перед чародеем. Кто-то умудрился подстроить почти естественный несчастный случай. Один из кордосцев по-настоящему намеревался отремонтировать балку, или думал так, а второй как бы случайно уронил ее в нужный момент, неловко прислонившись к хлипкой стенке заброшенного здания. Тот чародей в свободное время занимался кладоискательством в старых постройках. Сложная простота. По правде сказать, Шойнц не рассчитывал, что такие простые методы будут долго действовать. Еще несколько подобных случаев, и чародеи насторожатся. Поэтому параллельно готовились более мощные методы устранения, которые уже не замаскируешь под случайность. И тут вдруг появляются новые лица. Определенно стоит разузнать про них поподробнее и откорректировать план.